Бодрствование. Бодрствовать – не спать, не дремать, не засыпать, не поддаваться сну, быть на ногах, бодрствовать духом. Словарь Даля. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Марка 13:37. Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:13. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4:7. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5:8. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Коринфянам 16:13. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4:2. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 1 Фессалоникийцам 5:6. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Откровение 3:2. Се иду как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Откровение 16:15. Бодрствовать – это значит жить в ожидании явления Господа Иисуса Христа. Бодрствовать – это не только верить в пришествие Иисуса Христа, но и желать, чтобы Он пришел, часто размышлять о Его пришествии, считать таковое близким и верным, время же Его неизвестным. Нужно трезвиться и бодрствовать, и быть готовым ко всему, чтобы и в счастье быть сдержанным, и в скорбях не унывать, а сохранять благоразумие. Иоанн Златоуст. Против трезвящегося и бодрствующего не имеет никакой силы страсти. Если даже он падет по злой хитрости искусителя, то его немедленно поднимут трезвение и бодрствование его. Напротив того, невнимательный и ленивый, не пребывающий в служении Богу, если падет, увлеченный искушением дьявола, не видит даже совершаемого им греха. Сердце его ожесточено, оно подобно камню, оно подобно заезженному и обузданному коню, на которого непрестанно садятся разные всадники, которым он не может противиться. Антоний Великий. Бодрствовать не значит сидеть сложа руки, но имея в мыслях, что Господь внезапно придет, так себя держать и так вести свои дела, чтобы быть готовым встретить его во всякое мгновение, не опасаясь получить укор и осуждение.